Глава 32. Новости. Рагнар. Я бросаюсь к Мире, разворачиваю ее к себе. Она бледная, как снег на вершинах. Лоб покрывает испарина. Ее губы что-то шепчут в бреду, а сознание уплывает. На миг я предположил самое страшное, что ее сейчас не станет. Я кладу руку ей на живот и вливаю целительскую силу. Чувствую, что точки, в которой бы концентрировалась сила, нет. То есть травмы нет. Это точно отравление. И яд уже впитывается в кровь, распространяется по телу. Я рычу сквозь сжатые зубы, беру пришлую на руки. Нет, малышка, так просто я тебя не отпущу, не смей. Перекладываю ее на кровать, скидываю на пол камзол. Снова приступаю к лечению. Мира перестает дрожать, ее руки расслабляются. Ее боль уходит. Я провожу ладонью по лбу пришлой, вытирая пот. Не знаю, сколько я так сижу, сколько силы трачу. Проклятие действует слабо и медленно, потому что я касаюсь Миры, сразу гася его эффект. Только когда становится ясно, что самое плохое позади, я выхожу в кабинет и вызываю к себе врача. «Выясни, что это за яд», — даю ему эклеры, что обнаружил на столе в кабинете, «как можно быстрее». Он принимает приказ и выходит. Следующим становится приказ главному дознавателю узнать, кто пытался отравить мою Миру. Хотя вариантов немного, но нужны доказательства. Ни о каком звонке брату уже нет и речи. Я запираю кабинет и возвращаюсь в спальню. Проклятие начинает брать свое. Я потратил силы с избытком, а компенсации, видимо, не хватает. Рецепт один. Я раздеваюсь по пояс и залезаю к Мире под одеяло. Насколько могу, освобождаю и ее от одежды. Переодеваю в рубаху, иначе просто не смогу сосредоточиться на деле. Крепко обнимаю, чтобы касаться ее как можно ближе. Ее озноб проходит, но дышит она тяжело. Между тонких бровей лежит складка, ресницы подрагивают. Возможно, ей снится плохой сон. Сжав Миру в объятиях, я даю ей еще немного целительской силы, а потом, чувствуя, как она снимает откат от магии, тоже засыпаю. Просыпаюсь, почувствовав шевеление под боком. Мира смотрит на меня круглыми от удивления глазами. Хотя чего она ожидала? Что я брошу ее в таком состоянии? Я довольно улыбаюсь. Пришлая выглядит уже нормально. Надо будет заставить врача осмотреть ее. Но уже сейчас можно сказать, что опасность миновала. «Как ты?» — спрашиваю я, приподнимаясь на локте. «Что чувствуешь? Головную боль, слабость, тошноту?» Мира, видимо, вспомнив вчерашний день, прислушивается к себе, а потом мотает головой. Ее взгляд скользит вниз к моему животу, с которого сползло одеяло. Я улыбаюсь. Любопытная. Сразу видно, о чем она думает. Немного жаль, что вчера мне не пришло в голову раздеться полностью. С другой стороны, сейчас мне было бы сложнее сдерживаться. Любуюсь ее красивым лицом. Провожу пальцами по ее нежной щеке. Мира вздрагивает и напрягается всем телом. Почему она так меня боится? Разве я не дал ей понять, что рядом со мной она под защитой? Остается только гадать, что в голове у пришлой, и как же выгнать все дурное из ее мыслей? «Я думал, что могу потерять тебя», — шепчу. Ее глаза распахиваются шире, а затем она прищуривается. Губы искривляются в горькой усмешке. «Если верить предсказанию, я должна снять проклятие и не умру, пока не сниму», — говорит она и пытается встать. Я сгребаю ее снова в объятия и не даю уйти. Прислоняюсь лбом к ее лбу, и пару мгновений не двигаюсь. Просто ловлю момент нашей близости. Даю ей возможность почувствовать ту связь, что установилась между нами, но долго не выдерживаю. «К хаосу предсказания!» — рычу я и накрываю Миру своим телом. Медленно, с наслаждением целую ее в губы, постепенно углубляя поцелуй. Отвоевываю себе все больше и больше. Мира вцепляется мне в плечи, пытается оттолкнуть, но с каждым мигом она расслабляется все больше, становится податливой. И вот ее руки уже обнимают меня, скользят по спине вверх и вниз. Я теряю голову, но мне это уже не важно. К хаосу предсказания, запреты и все остальное. Я давно уже знаю, что просто не смогу отпустить ее. Мой дракон знал это еще раньше. Отвлекает настойчивый звук. В кабинете звонит кристалл связи. Я нехотя останавливаюсь. Судя по характеру звука, это важный вызов от кого-то из семьи. Восстанавливаю дыхание. Мира тоже. Ее взгляд затуманен, грудь высоко поднимается, привлекая взгляд. Резко, боясь передумать и послать родственничков тоже к хаосу, я встаю и иду к кристаллу. На связи отец. Неожиданно. «Рагнар», — говорит он очень серьезно, — «присядь». «Что такое?» Напрягаюсь я еще больше. Он даже не сделал замечания, что я слишком долго иду к кристаллу, не похожа на отца. «Ваша мать жива. Она не погибла тогда». Я сажусь. Ожидал чего угодно. Прорывы хаоса, апокалипсиса, свадьбы Кристера, но не этого. Прислушиваюсь к себе и понимаю, что уже какое-то время знаю, что это правда. Дракон чувствует, что еще одна родная душа где-то есть в этом мире. Она была заперта внутри этой стеллы, но ее смогли вытащить. Подробности скажу позже. Ей надо восстановиться и... Отец молчит. Потом прилетай в столицу, как сможешь, навестить. Хорошо. Немного осевшим, не своим голосом отвечаю я. Отец отключается. Я еще какое-то время сижу и осознаю, что случилось. Мама здесь. Это значит, что мы зря ушли, поняв, что трещины или портал, через который идет хаос, переместилась. Если бы мы изучили эту стелу лучше, мы могли бы достать ее раньше. Сейчас думать об этом нет смысла. Я даже не знаю пока, каким способом смогли ее освободить из этой тюрьмы, и как она там держалась все это время. И все это меняет то, что должно произойти между мной и Мирой. Если мать жива, то они с отцом смогут восстановить щит, защищающий от хаоса. Значит, угроза сильно ослабнет. Значит, я могу и не избавляться от проклятия. Все это время я поддерживал мир в пределе только за счет физической мощи и обученного войска, справлялся без магии. Я могу действовать так хоть всю оставшуюся жизнь. И тогда предсказание не сбудется. Не будет первой его части, не будет и второй. Теперь мне точно нет смысла сдерживаться. Пряча глупую улыбку, я возвращаюсь в спальню. Мира в кровати нет. Слышу воду за стеной, она в душе. Что ж, я умею ждать. Заодно пока что разделаюсь со всеми делами. Одеваюсь и выхожу в кабинет. По кристаллу связи требую принести мне отчеты врача и дознавателя. Видеть и впускать внутрь сегодня никого не хочу. Слышу, как Мира тихонько выходит из ванной, но, как назло, в это время приносят доклады. Возвращаюсь в кресло и читаю. По расследованию пока подвижек мало. Эклеры принесла Лиола, и это неприятно меня удивляет. По ее словам, слуга сказал ей, что эклеры были от меня. Все это еще предстояло проверить. В докладе врача было больше полезного. Я невесело хмыкнул, читая вывод. Как оказалось, волновался за жизнь Мира я зря. Яд был не смертелен. Главное предназначение его было одно. Он избавлял от нежелательной беременности, которой у Мира не было, но об этом знали только я и она, и Йоран, но он точно бы не проболтался. Рычу от мысли о том, что она зря мучилась из-за чьих-то грязных игр. Нет, почему чьих-то? Вариантов немного, всего два. Или Миранда, который точно не хочет, чтобы моя наложница родила наследника, или ведуны, которые не могут проверить ее магию, пока она беременна. Конечно, чаша весов сильно перевешивает в сторону Миранды, ведь вчера я объявила о дате помолвки. В дверь стучат. Я раздражаюсь сильнее. Сказал же помощнику, что сегодня не хочу никого видеть. Кто? Открываю дверь с намерением устроить разнос, по какому бы поводу ни пришли. За дверью стоит целая делегация. Штук 5 магов и ведунов собрались кучкой передо мной с какой-то просьбой и дрожат. «Ваша светлость, мы пришли заявить о своем праве», — лепечет первый, столкнувшись с моим гневным взглядом. «А об обязанностях вы с утра пораньше мне ни разу не заявляли», — сквозь сжатые зубы говорю я. «И обязанности. Наша обязанность — проверить иномерянку. Сейчас мы имеем на это право», — продолжает этот самоубийца. «Но хаос его дери, по закону он прав».